«Вот же ублюдок», — пробормотал он. «ТЦ, плевать, пошли, в следующем городе узнаем насчет Цунади. Мм, ясно тебе напомнить о тех предупреждениях, которые я тебе давал. Просто вчера ты их напрочь позабыл, когда попался на крючок вороненка. А ведь это Чесан даже не напрягался. Помолчи, аки-доки, я нем, словно совесть тян господина Наруто Узумаки. Ху-у-у. Так, ну инфу о Цунади он наконец слил мне, следовательно манипулировать информацией станет можно чуть свободнее. И вообще, вот нету в этом мире смартфонов и геолокаций. Приходится потеряшку по старинке искать, беспредел. И ведь, как-то, по всей стране могут найти. Прям чудо какое-то. Правда, для интровертов ад. Вот как нам подходить к людям и спрашивать чел, не видел бабу-блондинку, с огромными сиськами, и ладно я, моя интровертская натура более-менее привыкла к этому миру, позволив на наглости, благодаря наличию у меня силы, выезжать в экстраверсию, но попади я сюда, а не переродись, да я б был сам типично-типичным мямляешьем, даже несмотря на то, что я условный почти орс был, БРР, попаданцем быть плохо, вот перерожденцы это да, несмотря на минусы, имеют огромное преимущество, в отличие от захватчиков ложков со своим телом бедняга Субару, даже жаль его немножко. Короче, Атас, ужас тот еще особенно из-за что в моем обществе сейчас присутствует ублюдский элемент. Короче, разделяемся и ищем. Приметы ты знаешь, спрашивай кого видишь в общем, занимайся поисками. И не закатывай глаза и истерику о том, что вдруг Акацуки придут и начнут тревожить внутренний мир блондина-наглеца. Я и слова не сказал, а их и не надо. У тебя по взгляду все понятно. Не только ты, знаешь ли, людей можешь читать. Хвастать тебе еще учиться и учиться, ха-а. Так, может тебе в голову и не приходило, но я уточню. Эта бабка так выглядит, Хинге. Приблизительно и несколько неточно сделал ее Хинге. Уверен, что она сейчас так выглядит. Тут ей лет 25, а она, между прочим, твоя ровесница. ПФ. Да, так она и выглядит, только накидка у нее зеленая и грудь больше. Висячие сады, эй. Побольше уважения к ее великой груди. Я сердце свое став КХМ, то есть, одна из великих прекрас, ее груди, они уверенно равны 69 в обхвате. Мха, это канонные 106 сантиметров, МД, вот те и сиськометр. Я уже заявлял, что ты мерзкая бездарность, с оттраханным мозгом. Рост, вес, длину волос, цвет глаз, точную форму лица ты, блять, не знаешь, но глазомер на сиськи работает настолько, что знаешь и десятые доли ее размера. Ты мудак, плевать, этого достаточно, пуф, чтобы предположить по ее характеру, что у нее два цундерных хвостика, искать ее вну понятно, если она игрок, причем со стажем, есть ли у нее популярность в кругах казиков. Если ты про казино хи-хи, есть. Ее называют легендарной. Кем? Тонко подмечено. Легендарной неудачницей. Ха-ха, и сколько еще инфы ты мне, по случайности, недорассказал. Этого с лихвой хватит. Встречаемся в гостинице, в 20 часов. Опоздаешь, не будет вставать неделю. Это я устрою. Эй, ты-то тут не угрожай. Если задержусь я, то подождешь. Эй, чё за дела? Какого хера тебе такие поблажки? Амен. Потому что начальство задерживается, а не опаздывает. Вообще-то я командир этой миссии, ну так и командуй себе идти уже искать, а не языком мне уши в трубочку заворачивать. Даже твой голос вызывает у меня раздражение, а обычно для этого следует постараться. Представляешь, как ты отвратителен. Пха, мне на секунду показалось, что где-то там внизу, рыбка заговорила, кажется показала вау-вау, полегче. Сдвинул я его на сантиметров 20 своим ударом, который он принял на блок. Это не очень вежливо. Пинаться-то в наставника. Невежливо с такой мордой ходить и пугать людей. А я попробовал ее исправить собственной ногой, чтобы она стала чуть прекраснее. За такое благодарить следует, а не блокировать. Вот как, могу отблагодарить. Причем щедро, и в твоем стиле. Решил он повторить за мной. Я воспользовался преимуществом относительно низкого роста, проскользнув под его ногой и контратаковал его. Эй, туда бить бесчестно. Держался он за левую, внутреннюю часть бедра, максимально близко к яйкам. Это когда бить по бедрам стало бесчестно, спросил я, стоя в нескольких метрах от него. Ты явно не в бедра целился. Я знал, что ты увернешься от прямого попадания. Если б не смог, ну, мир стал бы лучше, а еще, ты бы потерял в оценке твоей силы в моих глазах. Пожал я плечами и стал уходить. Мелкий гаденыш, ударил и бежать, фьюх, метнул ему в лоб куной не глядя, это тебе за мелкого, продолжил уходить, он его поймал, фьюх, теперь я, не глядя, отошел влево, поймал куна и сунул в подсумок, возвращаю, это за то, что пинаешься по старшим, тоже пошел он ха-а, в бордель, да, он меня слегка бесит, ну, вернее не слегка, Текс и горные дома, значится, ну тут очевидно рукун будет кстати, свалил я в переулок, уже натянув хинге, чтобы переодеться, чмок слюпсю юб, КХМ, сорян, попутал, месье, мадам, пойду, найду другой переулок, да вы, блять, издеваетесь, ватафак, алло, 5 из 5, 5, мать его, из 5, это уже ни в какие рамки, это что за город, 5 долбанных переулков, в каждом из которых занято, угу, делами, нет бы гоп-стоп или чё еще, дык нет, отработка хорошего свидания подарка настроения, и это у меня не зависть взыграла, я в недоумении, как так, где мне переодевашки устроить, конечно, к хинге одежда нужного стиля, но это ведь не панацея, т.ц., впору куда-нибудь из магаза в кафе в туалетную комнату напроситься и переодеться, ну вот надо быть в центре города, где дофигелион чубзиков ходит бродит, дзинь-делинь, открыл я дверцу в кафе, которая оповестила о пришедшем госте, эмма, обеты не закрылись или дела, хух, ЗДР хахствуйте. Прибежала девчушка, этот город меня поражает все больше, недоумение у меня на лице отобразилось, ха-а, девушка покажите где здесь туалет, а потом примите мой заказ только перед принятием, будьте добры умыться и помыть руки с мылом дважды, прикрыл я глаза, вздохнув, а вы чек, сделаю вид, что просто наивный мальчик и ни о чем, not bad tian, кста, не в курсе, ни о вашей растрепанной прическе, ни о ваших запыханиях, не о йогурте на вашей щеке и блузке. Намек дошел, а ой, раскраснелось это слов нет, одни эмоции те нецензурные. У них в этом городе чё, обязательное время для завтрака, обеда, траха, ужина, впору думать уже. Т-туалет туда, затем направо, там будут двери с вывесками. Щелк входной двери, заперла кафе МДА, спасибо за информацию. Немного устало выдавил я пиздец, дурак, ты специально, не мог сдержаться, что ли, слышал же, пришли. Так еще и не сказал ничего, дурак, дурак, дурак, кахай, твои укусы как награда, а не наказание, милая, прибью, молчи давай, мне и так неудобно перед клиентом, а если услышит, бля, я этот город, понимающий, не осуждающий, но усталый зырк, слегка виноватый, смущенный встречный зырк, че что будете зэ заказывать, средние шоколадные парфи и яблочный сок, положил уже отсчитанные монетки, ведь заранее ознакомился с меню, пока они там восстанавливали презентабельный вид, так сказать. М. вопросительно глянул на нее, когда она часть монеток отодвинула. Специальная акция для тысячного клиента месяца. З. заказывая яблочный сок, ша шоколадная парфи за наш счет. Красная шатенка протараторила наш счет. Наверняка, означает ее и того чувака счет, чтобы клиент не болтал. Ну только если специальная акция. Закинул монетки обратно. В карман, МД, вот прям ощущение, что я, VIP-клиентик, который для своего удобства, все кафе зарезервировал. Надеюсь, повар тоже не забыл помыть руки. Вкинул я, вытащив книгу и начав читать. Конечно, она ураганчиком метнулась на кухню, отдать заказ и, на всякий случай, дать нагоняй, чтобы он еще раз привел себя в порядок. МД, и не скажешь, что это жестокий мир шиноби, а не ромком. Погоди ты, блять, издеваешься, ебаный несносный пидорас, то есть весь канонный твист, в виде арки поисков был, чтоб тебя, ты просто проебал момент на потрохушке, ну вот же, это блонда бабка, это сучка тут, ебашит в автоматы, блять, жабоебина, ну ты конченый, выдери тебя макаки без смазки, и ее канонная брюня-секретарь со свинтусом рядом, на мозги капают, блять, то есть если бы в каноне Джибля всерьез что-то делал, ее бы нашли в первый же присест, я буквально в первый козик вперся и она, считай, у двери самой, ха-а, настроение упало еще ниже, и ведь главное, даже хазе как сказать проблема, да в том, что я специально на четверых клонов раздуплился, а за оригинала нашел в первый час, и то, 50 минут из этого времени, я наслаждался парфи, которое еще дважды заказал, короче, как следует из конспирации, я решил за ней понаблюдать и выявить привычки, хотя внешне показывал, что лишь крайне заинтересован в ее, блять, как можно любить что-то таких избыточных размеров, я в ахуе, просто пиздец, несколько раз, пока сорил бабками, спалился ей, своими переглядками. Клонам дал инфу, чтобы ничем особым не занимались, только не развеивались, чтобы запас чакры мне не повышать, ради конспирации. 20% и так избыточно, чтобы считаться сильным чуйником, по объему. Короче, поняв ее принципы поведения, наконец присел за стол с костями. Удивительно, но в этом мире изобретена эта игра, ну, вернее ее брат по принципам, но перуда есть перуда. За моим столом собралось еще два человека плюс бабка. Поправочка, пьяная бабка, которая шиноби, чем и пользуется, даже в таком состоянии использует чары соблазнения на неопытном мажорчике. Обожаю образ Рукуна. Ну не так сильно, как Лоль де Эллипьеру, но тем не менее. Короче, тут и судья, так сказать, нарисовался, который будет бдить за соблюдением правил и повышать коэффициенты, чтобы от комиссии заработало и казино. Короче, с ходом каждого участника будет повышаться сумма банка. Следовательно, тот, кто в конечном итоге проиграет, вместе с одним кубиком выплатит в банк стола суммированный итог, и деньги бабки Маниловой. Зелененькие капусты листики будут прям-прям лютые. Отказаться от игры в ее середине можно, лишь отдав свои кости судье. Правда, он будет обязан выплатить неустойку за то, что вышел. Но это позволит ему потерять меньше денег, чем если бы он дошел до финала и там всрал. С одной стороны, это игра на память количества кубиков у противников и подсчет, в том числе и вероятности, где имеет процент удача, но так уж вышло, что я самоназванный мастер чтения мыслей техниками Иманака. Почему мастер? Ну так я смог даже Ина, которая этой техникой владеет, обмануть. В общем, я уверен, что никто из присутствующих не запалит, но на Цунаде я все же не рискну этим пользоваться. Как итог, я буду знать инфу о 3 из 4 участников, имея огромное преимущество. Тем более, если учитывать то, какая удача у этой оставшейся участницы. А когда надоест играть в кости, перейду на карты, в которых еще больше фиксация на удаче. Господа, дамы, все готовы? Если да, минимальная неснижаемая ставка для участия – 1500 рио. Фишки на стол и получите кости. Начал судья или все же крупье называть? Просто ну он ведь только итоги подводит, говоря, кто дурак, кому свезло. Считай, как приговор судейский. Ой-ой, да мне сегодня благоволит госпожа удача. С радостной, азартной ухмылкой оглядел стол, сгребая куш. Кста, мелкие фишки частично были обменены судьей на большие по номиналу. Первая игра закончена, а за столом против меня оставалась Цуна-Цуна. Упрямая глупышка, сразу видно наличие генов Узумаки. Хи-хи-хи. Я поимею тебя, будущая хокагичка. Давненько против меня не оставалось красавиц. Еще. Повысим ставки, малыш. Эмма, не хочу. Ее лицо исказилось. Надоели кости, влом думать. Потянулся я, звеня фишками в мешочке. Поразительно. Даже с грабительской комиссией Казика получил доход с одного стола в 1,5 ляма. Это уже окупило то, что до этого слил спецом 300 косарей. Ня, если хочешь, мадмуазель, можем перекинуться в картишки. В дурака или в очко там, ну, если деньги остались, конечно. Хотя на вашем месте, мадмуазель, я бы не рискнул. Все же, госпожа удача мне благоволит. Пожал я плечами, высокомерно насмехаясь над Цундери Цуна-Цуной. Много болтаешь, малыш. Тебе просто повезло, что кости не моя сильная сторона. Г. госпожа Цунаде, послушайте его. Нам еще гостиницу снимать и питаться на что-то нужно. Не нужно снова в долги вле. Молчать, Шизуне. Это дело чести. Громко, пьяным голосом начало это отмахиваться, а ведь пьяный только притворяется. Т.Ц. Все врут. Ну, госпожа, я все, ик, сказала. Малыш, выбирай стол. Я тебя размажу, будешь плакаться потом. Ах-ах, мадмуазель, совсем вы прислугу не жалеете. Ей физически больно видеть, как вы так запросто тратите ее 10-летние жалования за вечер. Будьте снисходительны. Она кивала пол каждым моим утверждением, хотя немного скривилась. Про жалование ей не платит. Выпустите ее прогулять свинку да подышать воздухом. Пусть упокоит нервишки. Ну это так, небольшой совет, пришедший с опытом. Можете не прислушиваться. Отмахнулся я от своих же слов. Обожаю манипуляции над сундерками. Шизуне, а ведь малыш прав. В кои-то веки кто-то что-то дельное говорит. Прогуляй Тонтона. Г. госпожа Цунаде, одумайтесь. Если меня не, да я заработаю. Приду еще и по щекам тебе этими пачками бабосиков побью. Верь в меня. Це Цунаде сама, обреченно сказала Брюня. Малыш, пьяная она решила нарушить границы, прижав меня к груди, как обычно Анютка мутит, Только тут подушка больше, ну только если в этом плане ее грудь любить, но все равно вырви глазно. Но я все же покраснел, ведь нежный мажорчик еще не встречал дамочек постарше. Шли в дурака, КХМ, пусть и звучит стрёмно, но чуть лучше, чем если бы она сказала «пшли в очко», тут бы осталось сомнение, в чье это опасненько. Берегите жопки с молоду, это найдутся друзья геи-любители локти, которые будут строить коварные планы на ваше анальное целомудрие, если вы предпочитаете чай, а не кофе за мужской символ, $300, мужской символ, наверное. Просто говорю не по своему опыту, а для такого, недостаточно статистики, так сказать. Ах, мадмуазель, проводить время с вами само удовольствие. Хапнул еще 2 ляма рьё, строго с нее конкретно с этой мадамой я уже содрал 2,75 лимона, когда в общем, за сейчас, именно что заработал прибылью 3 ляма 200 косарей, уже с вычетом тех 300 тысяч, которые слил по итогу, обобрал цуну-цуну до нитки. Мне жаль Шизуне, но она следует не за тем человеком. И если она это до сих пор не поняла и продолжает лизать, ей тут жалость идет, скорее, к ее личности разуму. Я бы еще уделил вам время, но у меня дела, хотя если бы вы загорелись ко мне внеземной любовью, я бы задержался на часик. Высокомерно улыбнулся я и пока не получил. Шучу. Мне еще перед матушкой отчитываться за этот бардак на каникулах, эх. Бывайте. Приятно было поиграть. Цуна-цуна. Как ты меня назвал? Эмма, вы же сами меня называете таким интимным прозвищем, как малыш. Кисой вас звать не стану. У меня есть на примете потенциальная обладательница такого имечка. А вот называть вас по сокращению вашего имени довольно мило, как по мне. Ну, бывайте. Помахал лапкой и свалил от нее. Месье, будьте любезны. Благодарю. Отжал у официка с подноса шампуню бокальчик, закинувшись им залпом. Хейль, мадам, извольте обменять фишки на деньги. Нежненько ухмыльнулся кассирше. Крупной наличкой, я полагаю, вы совершенно правы, милая мадам. Бля, в этом образе это так и просится наружу, но жаль, я не особо шарю за франсуа сленг, чил. Вот и приходится выдумывать свои милые словечки междометия. Вот, проверьте на месте, ибо возврату после отхода от кассы не подлежит. Сунула она мне сумку с мани ТЦ, а можно было и кейс сдать, для презентабельности. Благодарю, приятного вечера. Откланялся я, всего доброго. Дежурно отослали меня, а я уже почухал, что за мной наблюдают парочка мальчиков. Эх, ну вот что за дела, я же ведь честно и добросовестно облапошил лохов. Ну вот зачем пытаться такого доброго и вежливого джентльмена, как я, преследовать, с целью отнять мани. Ну подумаешь, у меня на руках оплата как за 3 миссии с ранга и еще парочки пониже рангом. Ну разве за это следует невинного человечка пытаться насадить на шампуры? Пока думал об этих печалях, я ковырялся в своем денежном мешке, трогая пачки денег. Запечатав все в хранилище на руке, наполнил мешок макулатурой. Вытащив руку из мешка и одну настоящую купюру, пошелестел ею ухо, наслаждаясь звуком. Вот тебе и оплата труда. Одна купюра в 10 крио, как несколько дешека казино. Кстати, чисто на комиссии, уу. Да оно дерет так же, как деревня с миссией. Я плакать хочу с такого, и плевать на деньги. Сам факт, что они такое могут себе позволить, вызывает раздражение. Месье, да, будьте любезны, позвольте перепроверить ваш улов. Просто нам кажется, кассир немного просчиталась. Ах, ну разве могла ли та прелестная леди ошибиться? Безусловно, в моем присутствии ни одна леди не устоит от моей красоты, но я добросовестно проверил, чтобы она не ошиблась. Она ведь профессионал. Можете быть спокойны, господа. Наклонил я голову и улыбнулся, не закрывая глаз двое. Нижняя планка чуников по чакре, они меня немного разочаровывают. Я даже за Генинаех. Похоже, он не понял твоих объяснений. Тут надо прямо работать. Парень, мешок на землю положи и нам пни его, тогда можешь уйти целым. Ути-пути, да тут моя подружаня Цуна-Цуна наблюдает. Удивительно. Ах, ну если вы настаиваете, так могу ли я перед этим открыть его и положить эту купюру внутрь? Без глупостей. Можешь себе оставить эту бумажку, будет тебе на что в баре напиться. Мешок на пол и к нам. Достал он куной. Ну что же, видимо, не судьба мне этими бумажками и мешком растопить камин матушки. Бросил на пол мешок и пнул им. «Бывайте, господа счетоводы, может вам понадобятся эти бумажки». Пожал плечами я и пошел во свояси. Башня, это нормально, ему вообще на деньги плевать. Может он и правда из семьи какой опасный. Может лучше не ввязываться в. Не хочешь, я найду им применение. Да не в этом дело, но ладно, чего случит? Упал он на землю, с иглой в шее, отравленной иглой. Сшитый, ты чё, Бдув? Упал второй, а рядом приземлилась брюнетка. Я сделал самолетик из купюры в 10 тысяч хи, а я повторил подвиг Павла Дурова. Самолетик. Только у меня тут 10 косариков на купюре, приблизительно 60 рубликов. Да, эй, парень. Взяла она сумку в руки и окликнула меня. Шизуни, ты чё творишь? Сунади сама. Это не наши деньги, а его. Но были-то наши. Были, до того, как вы их проиграли. Леди-служанка на ей зовут лошадей, а мое имя – Рукун. Чуть не запнулся и не сказанул про Пьеру. Дурашка, вот твой мешок, я верну его. Но будь добр, оплати это как миссию по возврату средств от разбойников. Ути-пути, леди-служанка, у вас взыграло чувство справедливости. Почему бы вам таким сильным не завладеть всем пирогом, а не довольствоваться его крошками? Наклонил я голову. Слышала, бери и уходим. Он дал добро. Нет, Сунади сама, я возьму ровно столько, сколько нам необходимо в текущий момент, чтобы прожить из-за ваших трат. Вот как, бедняжка, тяжело же тебе по жизни придется. Неожиданно, ты меня развеселила, леди-служанка. Оплата миссии, говоришь, забавно. Ну лови, кинул ей денежный самолетик, который ровно пролетел и попал ровно меж грудей. Эва как, а это нормально, в аниме и манге она же была лед плазмой передом, а тут двойка плюс, на пороге к тройке. Это оплата миссии, леди-служанка. Она немного смутилась, немного стала раздражительной. Вот, положила она на дорожку мешок, можете забирать. И да, я не леди-служанка, а Шизуниката. Мэм, в этих бумажках нет нужды, леди-служанка Шизуниката, я не буду топить ими камин. Я развернулся и начал уходить. Эй, еще раз услышу это слово в свою сторону, схвачу за задницу и отшлепаю 10 раз. Резко, через спину, кинул ей. Знаешь, почему я сказал, что ты меня позабавила? Если интересно, открой мешок. А, Цуна-Цуна уже и сидит с глупым выражением лица. К чему мне белые и зеленые конфетти? Это как мать его. Цуна-Цуна так уж вышла, что я бродячий клоун, сбежавший из цирка. Клоун, который умеет фокусы. По итогу, мне хотелось представить мордашки тех воров, когда они бы поразились, но ваши удивленные и потерянные лица тоже сойдут. Бывайте. Сколько раз я уже сказал это слово за сегодня. Мья-ха-ха-ха-ха-ха. Бесценно. То есть, ага, жадины получают по лицу, а честные живут плохо, питаясь подачками, увы. Но честность следует поощрять, так что мой самолетик не подачка, а награда. Помахал я им лапкой и свалил, как раз успею ко встрече с жабоебом Хаймэм. Не, пофиг, буду следовать канону. Иначе моя теория заговора о теоретическом заговоре пойдет крахом. Да и Арыч появиться может неожиданней. Такие дела. Так, ладно. Плевать на жабоеба. Клоны, вы даже ругаться не могу. Это ж надо. Я им пусть и выделил чутко деняк, чтобы порыскали по козикам в поисках инфы о Цуне-Цуне, но коли сам запросто ее нашел, между прочим, они сейчас буквально валят с городу, в сторону юга отсюда, в мелкий городок. Там они и проживут чутко на эти 10 квот. Хохма будет, если жаба Фил отправит нас на север, а там узнаем инфу от какого-нибудь торговца, который был тут, что Цуна-Цуна отправилась в тот мелкий городок, а когда мы туда прибудем, она уже сменит город, и мы будем каждый раз на шаг позади КХМ. Короче, клоны, я знал, что крайне харизматичен, красив и сердцеед, но каждый из клонов меньше чем за день запикапил тяночку, а засранец клон на целых две. В общем, засранцы умело, без применения спецнавыков, уломали тянок и облегчились, а мне теперь жить и давиться этими воспоминаниями, ибо теперь самому захотелось, а тянку новую искать в подлу, да и на ночь бред. А после клонов тянки устались, но адреса я запомнил. Вот гады, и ведь не наругаешь. Чакру не тратили попусту, деньги только для свиданок, в качестве минимальных карманных расходов, а ощущения все как у оригинала. И ведь по моему приказу не развеивались. Определенно, этот город обладает скрытой, или как сказать, силой сексов. За сегодня сам сколько спалил, да и клоны порезвились. Беспредел. Один я остался не у дел, зато деньги заработал. Угу, пока за тебя трахали, да, чувствую себя интернутым. О, непутевый вернулся. Зная твою бездарность, ты наверняка ничего не раздобыл. А вот великий разведчик Джирая сама может поведать, что Цунади отправилась на север, в большой город отсюда, в 2 днях пути пешком. Я договорился, прицепимся к каравану в качестве охраны на 1 день и сможем подзаработать. а во время второго дня секрет. Ясно нам определенно на юг, в маленький городок, в полудни пути. Эй, бля, ну тебя шлепать только если ногами по лицу. Ты же просто противопоставил моим словам. Случайность. Мы пойдем на север, а мы пойдем на север. Понял. Эх, было близко. Ха-ха. Что, ловушку на том пути подготовил, чтобы убить меня и закончить путешествие? Ха-ха-ха. Нет, конечно, как я мог. Очевидно же, что я встретил Цуну-Цуну в этом городе и понял, куда она направляется. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты не посмей при ней так вякнуть. Назовешь ее так, в живых не останешься. Ну, я-то жив. Угу, и в этом не сомневаюсь. Не мог умереть такой бог, как он, лол. И вот главное подтверждение, что ты ее не встречал. Ну ладно, не веришь? Плевать, кстати, хороший песик. Пришел минута в минуту и ждал меня. Разрешаю перекусить. Высыпал из кармана немного собачьего корма кста. Вкусные кириешки, но не сильно явный вкус. Китикет круче. Если не хочешь потеряться, давай шею. Как раз еще и поводок по пути прикупил. КХМ. Клон, а затем припрятал засранец. Умудрился такую извращенку подцепить и воспользовался этим. Я в такой ситуации на кляп даже внимания не обратил. Розовый, кстати, клон выбирал, гаденыш, и уже испробовал. Поперед батьки в пекло, Наруто. Шутки шутками, но за такое можно и отлупи меня, желательно с серьезным таким намерением. Будь первым, значит, специально все еще пытаешься саботировать. Агась, верно мыслишь, сын мой, этот отец мастер раздражать, причем признанный, угу, причем мной, Эмма, не припомню такого кстати, на этих татами и футонах так мягко и пружинисто, хоть с разбега прыгай, я уже вытащил все синбоны из подушки и футона, ТЦ, а яд неплохой, правда старый, из Суны, мы с Цунади во время второй войны выработали к нему сопротивление, но попытка неплохая, яд, какой яд, где? Карикатурно огляделся я ТЦ, этот куклоёб такой придурок. Почему он не как Сосари-сан придумывает новые яды каждый раз, а использует старьё? Кагебуншин, булочка, будь добр, кивнул клону. Эх, начал он разбирать мой футон и подушку, складывая мои синбоны с ядом в сторону. Надеюсь, ха-а, ветеран-воин, да, кстати, ту верхнюю ловушку, которая совершенно случайно смотрела на мою подушку, я обезвредил. Просто перенаправил на меня, ври больше. Ну какая ложь, она просто не выстрелила бы, а упала сверху вниз, едва воткнувшись, да и яда на ней нет, слабительная, ТЦ, все-то ты знаешь, просто у тебя фантазия скудная, говорит тот, чьи ловушки я запросто использовал против него, просто если бы ты и правда лоханулся и сдох от ловушки, я бы не получил удовлетворения, пуф, короче, деньги вперед, вытянул я лапу, че, не хочу, чтобы ты случайно помер ночью от сердечного приступа, из-за того, что тебе во сне разбили сердце в очередной раз, деньги, а потом толкай речь, да на что ты их тратить собрался, ужин, в обед ты меня послал инфу грести, а не кормил, косарь на ужин, и еще 2 косаря в качестве взыскания за проеб моей трапезы, а не жирно, 3000, если я сейчас начну подсчет твоей бездарной деятельности бордельной, сумма увеличится, 2000, и завтра до ужина ничего не требуешь, ну, учитывая, что мы будем приключенцами-охранниками, то тут без почти, 2500 и пачку шоколадного пломбира весом в 1 килограмм, 2200 и обычное эскимо, 2286 пачек эскимо, 2302 эскимо, продано, ничего не требую завтра до ужина, после предоставления оговоренных ресурсов, ТЦ, на, вымогатель. Сунул он мне бабки и отдельно на эскимо, лестью тебе ничего не добиться, не подлизывайся, иди нажирайся и спать, нас завтра с утра, к 9, будут ждать на северных воротах, и тебе не подавиться слюной во время сна и благополучно пережить ночь, пф, брысь, и свет выключи, ням-ням-ням, вот возьму и не второе эскимо возьму, а стаканчик со сгущенкой и ванилью, это можно будет считать невыполнением условий с его стороны и легально требовать от него чего хочу. Типа, договор был на деньги и 2 эскимо, а ты предоставил только деньги и деньги, а не получив 2 эскимо, да вот только это самому мне свяжет руки, в следующих торгах, ибо он будет бдить короче, пока сыграю под его дудку, лись, и вообще, может миссию кому дать, мол убейте охранника, а блондина, если покажет печать кулон хер отпустите с миром, забыв о нем, и ведь не подговорил никого, а дал официальную миссию, впрочем, рано еще. Нужно легализовать Расин-крутилку и получить ключ от печати. Кста, Печаль, беда, но затея с выпуском сознания лиса через перенос разума погулять, признана успешно провальной, со статусом заморожена. Идея работает, вместе с некоторой порцией чакры сознания Кучана прилетает в клона, но довольно быстро испаряется чакра, возвращая сознание обратно. При циркуляции внутри моего тела, чакра свободно смешивается с моей и все в ажуре, но при отправке в клона, то ли из-за малой плотности чакры, которая создает его тело, то ли из-за избыточной силы Кучана, но клон либо быстро развеивается, не больше 10 минут существования, либо при перекачке его чакрой биджу, взрывается. Вариант исправления в том, чтобы все-таки вскрыть печати на постоянке с большим количеством его чакры взаимодействовать в моем теле. Так сказать, методом паровоза увеличивать плотность моей чакры. То бишь, чакрой лиса паровозить мою чакру к его уровню, но это будет долговато, пусть и естественно. А насчет ускоренного канонного подчинения его чакры своей воле, как творили на острове Черепахи. Он сказал, что пусть мы и партнеры, но подчиняться слабому не будет. По итогу, бой так или иначе будет. Конечно, нашему плану выживания это не помешает, ну а если уж совсем плохо станет, попробую уломать его гордость, но это было бы печально. Все же, даже в каноне Кучана Нарик одолел только силой дружбы, то есть любви. Безусловно, мамочка ЕС Гуд, бат нужно и самостоятельно быть автоматом по раздаче шапалахов, а не надеяться на помощь извне. КХМ, впрочем, я не рассказывал лису, что есть вариант того, что мне могли бы помочь силой дружбы любви, и не то чтобы тут было недоверие, скорее, я сам не рассчитываю на этот вариант. Это мою гордость тоже заденет. Кушина, конечно, вайфу и все дела, но она не боевой гарем, который не жалко должно быть. Такие дела, ой, меня чутко унесло опять, в глубину размышлений. В общем-то да, проект «Перенос лиса наружу» заморожен до начала жабоебского шила в заднице, который планирует по крайней мере по канону, учить пользоваться биджу. Даже не стану оставлять канонный шрам на грудях ему. Фьюб. Всосал я чутко размороженный крем из стаканчика, который, конечно же, концептуально, снизу имеет дырку. Решено. Доведу жабофила в том числе и до мысли, что лучше дать ключик хорошему и ответственному мне, чем нагло скрывать его от замка имени меня. Типично тихо-шинопское проникновение внутрь своего номера с кунеем в руке. Вжух-вжух-вжух, как удобно. Сейчас случайно пробегу и, совершенно случайно, кунай выскользнет из руки ему в морду дважды. Проходи молча и спать, никаких попыток убийства меня во сне. Мне в целом нельзя тебя убивать сейчас, правда, если бы я случайно испугался случайной тени, случайно появившейся случайно у нас в номере, и я, при попытке метнуть в нее кунай, рукой совершенно случайно соскользнул и попал совершенно случайно в тебя, я бы не расстроился. Все, упал и лежи молча, сам себе лежи, педофил, извращенец, глиномес. Я в душе не для тебя, конченый любитель голубых тапок, сказать нечего, ну и молчи. Ха-ха, в следующий раз надо будет заставить тебя денек помолчать. Мечтать не вредно, вредно противостоять злобным и упрямым узумаки. Ферштейн, Ферштейн, ха-ха, утро доброе, все пришли. Меня зовут Фуджаб Марат, главный торговец, ответственный за этот караван. Сейчас кратко пройдете инструктаж и выдвигаемся. Стояли мы перед сука, женская часть меня, выработанная моими переодевашками, зудит с мыслью, что если ему отсосать, можно получить и полляма задарма, но, пожалуй, хотелось бы, чтобы мысли такие в целом не появлялись. Крча, тут совместно с нами стоит еще шестеро чуников, и мы слухаем о том, что должны сопровождать и защищать торгашей и нескольких попутчиков, которые увязались с ними из прошлых деревень и городов за отдельную плату. Вещает нам вот типичный представитель того, как если бы такое имечко услышать в мире моего, родины, так скажем. Типичный арабский шейх, только спикает по-шинопски, имеет объем чакры уровня среднего чуника к 100. Уровни чакры я равняю по стандартам деревень великих стран, так что по стандартам мелких стран, он бы мог считаться и слабым джонином, хотя это только объем. На шиноби особо он не похож, не та аура, вот еврейская натура определенно имеется. Я выработал глазодетектор, чтобы отличать таких гадов. В общем, эти шестеро их будут сопровождать до конца пути, а мы с Джираёбом потеряемся, повернув налево на развилке, не доходя до города, пусть будет, а? Я просто лишь разок услышал название, и оно пролетело мимо меня. Настолько незначительный город, что скорее, я бы посчитал его мелким селом, чем городом, но мои стандарты тут на реальность не накладываются. Хра, Как еще сократить описание задач, не вдаваясь в излишние детали? Шинобя видит гада, нацеленного на добрячков, шинобя делает трах бабах негодяя, шинобя получает деньга, шинобя доволен. Погоди, а жаба Филы словом не обмолвился, что аванс в 50% уже взял, зараза, остаток нам выдадут уже по истечении срока. Хай, начали отсалютовать, мол, поняли, хорошо, господа, выдвигаемся. Хай, как и было оговорено, двое замыкают, двое ведут, а остальные четверо разойдутся по каравану, а дальше будем весело и приключенчески проводить время. Ага, будем идти, идти, идти, идти, идти, потом перекусы, дальше весело идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти. Бинго. А там ужин и можно доебать жабофила. С шинобями тут не перетереть, ибо далековато, да и не особо-то они и разговорчивые ля. А ведь если задуматься, первая миссия по охране, так-то ну, из тех, которые вне канона, в качестве шабашки. Хотя в каноне, если только филлеры припоминать, были какие-то сопроводилки приключенческие, правда, там опять вляпывались в истории с принцессками, да КХМ, сейчас же не будет никаких принц, господин Шиноби. А господин Шиноби, а почему вы без повязки? Не Шиноби, Эмма, ну у на безрыбье и рак за русалку сойдет, хоть как-то сожгу старину время. Будем отвечать мелкой на вопросы и... Так все же не Шиноби. А почему тогда взялись за работу Шиноби? Ва, обманывать же нехорошо, за такое коза забодает. Уууу, вот это аргумент. Я, поняла, вы сынок кого-то из Шиноби, и учитесь, да, но вы не похожи на того дедушку, с которым пришли. Он мне не, вдох-выдох. Во-первых, срываться на детей недостойно меня, во-вторых, это ж мелочь, перебивание следует мягче удалять из привычек, в-третьих, может из тех, кто просто не выглядит на свой возраст, понятно-понятно, сестра о таком говорила, важно кивает, да нет, тот еще ста, дядь не Шиноби, а вам сколько, если ваш отец как дед выглядит, вам 40, охуевший взгляд, да мне из обеих жизней 33 хани наберется, и вообще, ну бля, 31, ой, не угадала, вообще нет, мне, уже 50, вот уж правда на свой возраст не выглядите. Еще более важно кивает, надеюсь, этот красноречивый ВЗГЛ, угадала, молчание знак согласия, а сколько тогда тому деду, 170, мелкая, ты, не мелкая, а Томи, какой невоспитанный не Шиноби сынок, а, я, да ты, дядь не Шиноби, у вас глаз дергается, и лыбу давит, слышь, мелкая Томи, холодно начал я, ща как возьму, и за то, что перебиваешь и плохие предположения выдаешь за факты, достану краску, разрисую волосы тебе и соберу прическу кустик, и в таком виде посажу в землю, и будет мелкая Томи расти не вверх, а вниз. Представь, как из волос на ногах вырастают корни и ты. Кья-а-а, дядя не Шиноби такой страшный, я не хочу расти вниз как дерево. Е-е-е-е-е-е, то есть то, что раскрашу волосы, тебе без разницы, а чего плохого в этом? Сестра постоянно кра, и тут у нее на рту, из-за спины, появилась рука, бля, я сам чуть не очканул, увим хих-хих-мхими, бешено вращала она глазюками, пытаясь вырваться, Томитян, ты так громко кричала, ну это ладно, привычно, но что ты там говорила про сестра постоянно, что там дальше, БРР, этот нежный и ласковый голосок даже меня до мурашек довел, мхаха, говорю, старшая сестренка всегда постоянно красивая, даже если кра, кажется, ты не поняла хорошо, я объясню понятнее. Привела она руки в движение, потянула мелкую к себе и начала щекотать, невзирая на ее истерические попытки вырваться и крики ужаса. БРР, какие тут страшные личности скрываются. Спуахси, дядька Ани и Шиноби, спуахси, кхихихихиха. О, ужас, никто и бровью не повел, после столь отчаянных криков неужто это не редкость? Вуарара, те твои 50 лет ничего не стоит, спасай даму в беде. Ня, не могу, ты находишься под эффектом жертвоправедного гнева, тут ничего не попишешь, если бы не перебивала меня, могла бы и услышать, что за твоей спиной нах КХМ, крадутся, с целью затискать, бе-е-е-е-е-е, да что за шиена и битакай, сама ведь говорила, что не Шиноби, а стажер, что ли, кхи-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, кстати говоря, а мне тоже любопытно, все же Шиноби носят железные повязки. Отпустила она выбившуюся из сил бедняжку КХМ, то есть, так ей и надо было. В случае официальных миссий от деревни, так и есть, хотя большинство их и просто так носит, лишь бы покрасоваться. Мне лично не нравится, когда лоб от нее потеет. Так что, если как сейчас, миссия скорее шабашка неофициальная, то смысла надевать особо нет. Просто показал и засунул обратно в карман. Шабашка, ну что-то вроде подработки, найденной по пути. Вот как хи, а что там про 50 лет? Наглая ложь и клевета, провокация, рожденная недопониманием из-за того, что меня даже не пытались слушать, перебивая. Ох, Томитян, нет, сестра, ты жене, подставляй лоб. Я же говорила, что перебивать невежливо, а ты продолжаешь. Нехотя, но мелкая подняла челку и раскрыла лоб. Щелк, кхрррр, терк-терк-терк, протрем мы болючий, красный лобик, вместе щелбана, кхр, сестра, ты жестокая, бе, показала язык, и тут же за это поплатилась. Вдаюфь, вдаюфь, била она по деревяшке повозки, пока старшая взяла ее в лютый захват, и ногами скрестив, и руками практически на удушающий взяла ее. А разве обычно не братья так делают? Сестры же ладно понять этот мир, это понять этот мир. Просто понять и принять, будто впервые что-то с чем-то, лол. Да и в целом, откуда мне знать, как себя внутриково ведут братья-сестры? Сдаешься? Ну и зря. Я глуха к мольбам. Еще чуть сжала ее. Ву-и-и-и-и-и-у. Ха-ха. Ладно, что-то в этом есть. Сестринская гачимучи, только без мужиков. Кстати, обратилась старшая ко мне и... Вау, из такого положения, что я начинаю задумываться, может тоже как-нибудь провиниться и быть захваченным в такой плен. Нуля, после такого вида, когда тянки бесятся и все еще не поправляют внешний вид, очки мелота идут на плюс 100 500 вверх, да и шорты в обтяжку, пусть и скрытые под юбкой, отдельно повышают количество очков. Сколько лет, если не, хих, 50, кто знает. Тут с какой стороны посмотреть, с одной будет видно 31, с другой 13, лол, и как ни гляди, ни капли лжи, а вы сами откуда? Просто никак не могу понять, зачем двигать в тот город, куда направляется караван, ну как же, жить конечно, как там, чем больше город, тем выше перспективы, как-то так, а вообще, из маленькой деревеньки в 5 днях пути отсюда, деревенька, да там же буквально домиков 7-10, два из которых и за больницу, и за храм, и за склад. Знаю об этом, потому что останавливались в той дыре, когда делали крюк за Лоль де Эллипьеру. Как же он? Это так, из Милтона, или он называется Мильхард, Миллионтра, Мальтерн. Вы знаете о нашей деревне? Тут даже старшая удивилась. Мелкая попробовала воспользоваться возможностью и свалить, но куда ей? Бывал разок проездом. Там еще сорняк какой-то вкус у чая делает насыщеннее. Ну вообще-то не сорняк, а корень дурума. Ну а как это я и не видела тебя, а уже и на ты тычем лол. Ля, припоминаю, ты, выходит, дочка старосты Алакина, которая пыхаха, вспомнил. Мы не встретились, потому что ты пошла запинывать деревья, когда мелкая свалила бабочек есть. Эй, никаких бабочек я не ела. Восчитай я в УАФ, сестра, да хватит. Никаких эй, повежливее, попыталась восстановить выражение лица и нормальный цвет угу, а то смутилась, когда ее описали как хулиганка, антигринписка, которая деревья пинает в свободное время, вместо дочки старосты. КХМ, вернусь, чай заварю горький и заставлю выпить, за здоровье любимой дочурки. И не пинала я никакие деревья, оправдалась. Ага, КХМ, и вообще, как тебе наша деревня? Ну если объективно, дыра, которую на картах не увидишь, а дорогу найти нужно поплутать по лесу несколько часов, с опытным проводником, скормил лимон старшуле, а субъективно есть какой-то шарм, единение с лесом, тишина, средней паршивости речка и холодная родниковая вода. Если на отдых отправиться на месяц, то без, но если жить ну такое, за чистой водой гонять далековато, мыться тут как повезет, если погода теплая, можно и душ принять, а если вода не нагрелась, только обтираться, если нет желания под холодной стоять, да и до цивилизации несколько дней топать. Ао, а дядька не шиноби не дурак, важно покивала, что-то да заенвурай. Ну чега, а ты подумай, что было не так в твоих словах, невежа это ты подметил всего за полдня, пока гостил у нас. Ну да, мне было нифиг делать, вот и почапал гулять. А, нифиг, почапал, последнее понятно, отправился значит, а нифиг, то есть нечего. Так, ой, ну да, уж извиняй, но жаргон и я, вещи неразделимые. Вот как, ну, под многими словами, в том числе и про дыру, подписываюсь. А можешь про другие города Раска, Верояне, кстати про подписываюсь я тоже хочу. Что ты хочешь? Подписать? Что подписать? Смею предположить. Мелко это не про туалет. Вот, я ждал 5 тысяч лет, чтобы правильно различить шутки про писать и писать. Наконец мой опыт пригодился. Арань, щелк, ура. И я смогла сестре щелкнуть за невежество. Пошли, придется догонять еще. Как бы грубо и невежливо ни казалось, отправлю с вами клона. Кагебуншин, вай, ваааа, чё, два дядьки не шиноби, ай, да хватит щелкать, пошли, пока не пришлось штанишки менять. Пфф, я не писаюсь в штаны, а у от такого количества гордости в словах, даже учиха бы прифигели. Тебе напомнить про, не надо, это все ложь и провокация, клевета. Какие сложные слова ты выучила, даже удивительно, что правильно использовала. Кстати, а как это работает? Указала она на клона, спросив меня, когда они уже чутко отошли. Я просто отмахнулся рукой, присев на край повозки. Я, вообще-то, тоже разговаривать умею. А, вылупилась эта ТЦ. Никакого уважения к клонам. Я буду писать жалобу в комитет по правам клонов. Вот тогда КППК задаст трепку этим невеждам. КХМ, а если такого нет, создам и потом задам трепку. Ты живое? Ткнула она ей. Это крайне невежливо. А ты? Ткнул ей у ключицы. Вроде мягкость есть, да? Пф. Отвернулся я. Я ща бля. Бля. Я цун-цун-цундерку отыграл. Нет. Никаких клонов в цундере. Такого не бывает. Глупость. Ну знаешь. Угрожающе она подняла обе руки, объединив их на груди. Тыкать пальцами крайне невеж. Ой, кхем, извиняюсь. А Узумаки Наруто не извиняет. Пф. Слова для слабаков. Действие ее сила. Не то чтобы способа не было, пха. Вымоли прощение поцелуем. Можно даже в щечку. Задрал я нос. Хи-хи. Кусай локти, ориги. Чё? От моей наглости? Она аж воздухом подавилась. А не нагловато ли? Пф. Наглость — второе счастье. Был у меня дружок. Мямля и наглости ни грамма, теперь он несчастен. И ни одна леди с ним не заговорит, пока он не переступит через себя. Конец истории. И печальный конец дружка. Вот как, ага, и микхаха, а ведь и правда, обожаю наглость. Это меня взяла и в наглую, схватив за шею, прижала к себе и чмокнула в щеку. Чмок, довольно поучительная история, слегка красная, отпустила она меня, требую продолжения банкета. Ну что ж, извинения приняты, полагаю, моя очередь, извиняться за невежливость. Теперь она вдуплила, чем я и воспользовался, также в щечку ответив. Ну вот, теперь я извинился. Затык, ой, ну может хватит ворковать, я описываюсь сейчас. Топнула ножкой мелкая, а теперь краснючая старшая побежала к ней. И не подглядывай, а то потом еще полезешь извиняться, бе. И так одну из сестер беременной сделал, меня не позволю. Чё, пф, меня лоли, не интерхесуют, ответил как в классической озвучке Анидаба. Прям флешбэкаюсь к Тацумикуну КХМ. Тыкова лоли называешь, нарываешь, вие, я не договорила, вероятнее. Поставь меня, пока будешь переговариваться, караван без нас уедет. Эмме, чё-то долго они, сказали пописать, а решили еще и покакать, фи-фи-фи, долговато. Ты в трех соснах потерялся, в двух деснах нашелся, пф, я, кажись, впервые вижу клона Цун. Да не цундери я, ясно, значит, сам дошел до такой же мысли, бедняжка. Пф, завидуй молча, да чему тут зави так, признавайся, чё сделал, что старшая красная, а мелкая недовольная. Я не мелкая. Да не парься, уже извинился. Мудак, только попробуй меня так подставить. КХМ, слухай, леди, за то, что творил клон, делите вину на два, я тут не при делах. И вообще, я не такой мерзкий, как он. Меня лоли, не интерхесуют. Еще один. Ты кого лоли назвал, обеременитель дядька не шиноби. Кто? Обери так, щелк пальцами. Пуф. КХМ, на всякий скажу еще раз. С клоном у нас бывает разный характер. Прошу иметь в виду, хи-хи, хотя способ извинений, пожалуй, следует запатентовать и использовать. Это же какие перспективы, весь мир будет одаривать друг друга и миром, и любовью, да, издеваешься, ну разве что чуть-чуть, ста, верой. Подумать только, узнать имя девушки только после двух поцелуев, ну разве не гадко, ну, как глянуть, пожал плечами, пусть и через клона, но мерси за сладкие воспоминания, ха-ха, залезть помоги. Спустила она сначала со спины лолю, и не смей смотреть на меня и думать про лолю, гадкий обеременитель, клац, клацнула она зубами в воздух, это немного не так работает, но да ладно, и вообще, лоля есть лоля, а они меня, не интерхесуют, хрррр, к плац, закинул лальку на повозку. Я не лаля, как скажешь, тогда я не шиноби, ха, признался наконец, а я и так знала, прошу и тебя закину, предложил, протянув руку, она взяла, потом я приподнял ее за ляхи и посадил на пово, клац, ай, недоуменно посмотрел на эту, она меня за руку куснула, наглость второе счастье, притянулась она ко мне и уже меня в щеку чмокнула, ну, бывают и такие личности, да, чмок, а это извинение, запомню, отпустила руку и, а сейчас не краснеет, хотя так нагле, так вот как себя чухают смертные, когда я показываю свою нежную, обожаемую, наглость, мое почтение, это меня так пометили, разглядел я след укуса за ладонь, есть в этом что-то, что-то возбуждающе звериное, да, кто знает, с какой стороны посмотреть, эй, это были мои фразы.